Глава 30. Прихожая. Кроме двух комнат, была в нашем жилье и прихожая. Наверное, с нее следовало бы начать географическое описание квартиры, но она была темна и непримечательна, так что обычно я ее миновал без чувств и мыслей. Разве что она была отмечена чудом века телефоном, которым я сперва дивился, потом же привык. Однако одно из важнейших впечатлений мне подарило висевшее в коридоре зеркало. Тоже незамечательное ничем, обычное, мутноватое, привычно отражавшее унылый полумрак прихожей. Но так случилось, что именно возле этого пыльного стекла я впервые осознал свою самость. Остро и радостно понял, что я — это я. Это было пронзительное и мгновенное чувство. Возможно, тем более гордое, что прихожая была тесна, и вдруг в запыленной клетушке, возле висевшей на вешалке матерчатой рухляди, явился я. Не предмет среди предметов, а превыше их. Я принялся гордо выступать из конца в конец по узкой прихожей, кося глазом в зеркало. Так я проступил из мира вещей и стал не среди них, а они во мне. Именно тогда стало одушевлено пространство, и не только я в нем играл, но и оно во мне проигрывало музыку отчаяния и радости. С тех пор пространство жилья и окрестностей угнездилось во мне, и мы стали друг другу подобны. Так оно во мне и живет, само собой, ветшая и обновляясь на городском отшибе. И вот я снова там, среди родных душ, не ставших еще душами небесными и огоньками церковных свечек. Все они там живы, а не мертвы. Мне подчас кажется, что предали меня и родные пространства, и родные люди, которые все ушли без прощания. Они даровали мне радостный мир, не сулящий перемен, а потом меня покинули, разомкнув круг любви и покоя. Об этом будущем мне в детстве нашептывали разве что сны, потрясавшие ужасом ветшания, непрочностью пространств и смертностью любимых людей. Да еще музыка, которую я отпихивал от себя до рези в глазах, и вот то опустевшее и обветшавшее пространство так и осталось в моей душе, словно застывшая музыка, не времени, а простора. Оно живет в душе, как остров блаженства, где тихо и не меняясь живут родные души. Там живет и прообраз моей души, среди прообразов всех предметов и событий. Что осталось еще описать в моей прежней квартире? Ванную, кухню, уборную. Но о них мне и сказать-то нечего. Столь они были утилитарны, не знали избыточности. Кухня манила вкусным запахом съестного. В ванне я любил играться с резиновыми рыбками. Уборная была местом эротических фантазий. Вот и все. Пора покинуть прежнее жилище, где сияет жизнь, где обитает смерть, оставив там свою душу отдыхать среди родных предметов и душ, которые сберегут его на время моей прогулки по миру.